Ничего не понимаю. Младшие жрицы, охрана, прислуга, все вышли, сохраняя при этом радостное выражение на лице, но кое-кто вместе с тем завистливо посмотрел на меня с ясакой, будто тоже желая участвовать в этом загадочном фестивале. Названные же по именам старшие жрицы задержались, переглянулись между собой, и как-то еще более странно, тоже оценивающе прошлись по мне своими взглядами. Как-то мне не по себе. Они смотрят, будто голодавшие лисицы на кусок мяса, одна даже втихаря облизнулась. Не понял, меня что, тут от каннибалить собираются, не подскажешь, почему тебе смешно? Мне вот, нет, за различные лисьи пакости и хитрость, покровительство плутам и ушлым торговцам, кажется, не надо. Но зачем, она, Ясака ведь уже и так беременна. И при чем тут тогда я? Кьюби действительно не смело подошла ко мне, весьма близко подошла. Ее грудь меня чуть ли не касается, ох, не о том думаю. Хотя направление моего взгляда эта взрослая красавица, как обычно, легко отследила, но ничего не сделала. И в этот раз даже как-то слишком удовлетворенно хмыкнула. Отворачиваюсь, чтобы не смотреть на ее прелести, что сводит к себе взгляд с силой притяжения черной дыры. Однако тут же чувствую одну ее ладошку на своем плече, и вынужден повернуться и посмотреть Кьюби в лицо. Женщина мягко надавила на меня рукой, и я послушно сел обратно на гостевую низкую подушку, на которой сидел до этого, почему бы и нет. Ясака плавно, будто паря в воздухе, опустилась одновременно со мной, и села напротив, так чтобы наши колени едва не касались друг друга. «Вижу, ты не в курсе о наших обычаях, что же не могу винить, мы очень скрытны в этих вопросах». Без какого-либо недовольства покачала головой девятихвостая. «Позволь мне объяснить, мне остается лишь кивнуть головой. Кьюби, это по сути отдельная порода лисьих духов. Начало издалека Ясака. Такие как я, единственные из кицуны, кто имеет потенциал дорасти до девяти хвостов и получить божественность, на самом деле это лишь искра нашей прародительницы, единственной настоящей богини из числа Кьюби. Мы не становимся богинями буквально, но нас все равно принято именовать божественными, как ты знаешь. Но не суть». На секунду Ясака прервалась, чтобы вобрать в легкие побольше воздуха для дальнейшего монолога. Не смотреть на ее всколыхнувшуюся грудь, я сказал, есть такая поговорка. «У дочерей Кьюби нет отцов», с какой-то глухой злобой в дрогнувшем голосе сказала женщина. «Так говорят потому, что нам очень сложно понести дочку. Думаю, гораздо сложнее, чем даже библейским демонам. И кстати да, в отличие от обычных кицуны, у которых могут рождаться мальчики, все дети Кьюби – девочки. Но вот почему именно нет отцов, все дело в том, что нам настолько сложно произвести потомство, что единственная возможность этого у нас появляется лишь раз в столетие, на специальную дату, во время фестиваля плодородия, когда на нас дополнительно накладывается временное благословение других богов и богинь. Но даже так, чтобы это произошло наверняка, такие как я, совместно со старшими жрицами, вынуждены с начала такой даты по нескольку суток участвовать в массовых разнузданных оргиях с кицуны мужчинами и, на всякий случай, даже с приглашенными представителями других рас и видов, все равно мы так устроены, что от возможного отца дочки Юби получает лишь потенциал развития, но никак не расу с видом или фенотип. Она по-любому так или иначе будет Кьюби, практически ничего не унаследовав из внешности и повадок отца. Учитывая это, а также запрет богов на сканирующие ядзюцу с целью узнать об успешной беременности, чтобы хоть примерно понять личность отца по временным рамкам, в общем, определить второго родителя, решительно невозможно. А ожидание естественного подтверждения факта наличия будущего дитя просто убивает. Задумывалось это с добрыми намерениями, вроде как каждый ребенок Кьюби обязан быть приятным сюрпризом для нее самой и для ее подданных, но, конкретно со мной это сыграло злую шутку. Женщина стиснула зубы, нахмурилась, и нехотя продолжила явно больную для себя тему. Как оказалось, мне особенно сложно зачать дочь с кем бы то ни было, даже на фоне остальных Кьюби, моей матери и бабушки, что была второй дочерью уважаемой Тамаманомае. Если им пришлось повторить участие всего в нескольких фестивалях, каждый, то я, после 10-го раза я перестала их считать, а потом и участвовать в них, оставляя это право лишь старшим жрицам. Я отчаялась, Райзер. Фестиваль, раз в 100 лет, десяток фестивалей с промежутком в 100 лет, потом перестала считать, и даже участвовать. 1000 лет, полторы, две, это же насколько она действительно отчаялась. Кьюби придвинулась ко мне поближе, обогнув коленями мои, довольно интимный жест, если подумать. Ох и шикарные же у нее бедра. Ясака было хотела даже придвинуться еще поближе и продолжить говорить, но, не знаю, что она там хотела дальше сказать, однако ее прервало появление служанки с деревянным столиком под носом, с единственной большой чашей на нем. Однохвостая кицуна взволнована, на неразгибающихся ногах, словно для нее это огромная честь и она боится запороть момент, подошла и аккуратно поставила поверх моих с Ясакой ног этот самый поднос с ножками, и тут же на чуть ли не сверхзвуковой скорости юркнула прочь. Искренне рад, что тебе таки удалось забеременеть, Ясака. Но при чем тут я, и почему ты объявила фестиваль и мое участие в нем? Я как бы не нуждаюсь в такой благодарности за одну лишь хорошую весть. Еще не беременна, и даже не возлегала ни разу с мужчиной уже лет как 500. Ошарашила меня старшая лиса, покачав головой с улыбкой, будто отвечая на вопрос несмышленого ребенка. В отличие от большинства других видов, к кицуне и кьюби души будущих детей притягиваются за час или два до самого потенциального акта любви. Так тоже было задумано богами, но уже никто не помнит почему, а сами они молчат. Все еще немного не понимаю. Напитком в большой чаше оказался, судя по аромату, обычный зеленый чай. Осторожно беру чашу в руки, под выжидательным взглядом Ясаки, и подношу к носу, дабы насладиться ароматом. Нет, все же какой-то он необычный. Но интуиция и предчувствие опасности молчат. В будущее при таком хаосе перемен вариантов смотреть не хочу. Голова потом будет болеть. Что это? Интересуюсь у собеседницы. Чай, кокетливо, с азартом, и каким-то скрытым в уголках ее приподнятых губ подвохом, ответила мне медово-волосая красавица. Ну, вряд ли она врет или желает мне зла. И зачем та же эту чашу сюда принесли? Делаю пару осторожных глотков, и ничего, довольно вкусно. Ясака же как-то нетерпеливо забирает у меня чашу, едва дождавшись, когда я поставлю ее на столик, и сама делает ровно два небольших глотка, полностью меня тем самым успокоив. Чай, облизнувшись и причмокнув губками, повторила шикарная женщина, с добавкой в виде сильнейшего, действующего даже на богов возбудителя. Действует на все виды и расы, и пригоден для обоих полов. И в это же время как раз зашли в зал эти ее старшие жрицы. А я тут же понял, что именно подразумевала подготовка к фестивалю, в мысленных кавычках от того, что сопутствующим празднеством тут и не пахло, да и вряд ли сегодня именно та самая дата благословления, иначе жрицы были бы заняты. Девушки и женщины с множественными лисьими хвостами были скорее раздеты, чем одеты. Традиционные бело-красные наряды жриц Мика на них были модифицированы под нужды быстрого доступа к самому сокровенному, и затем, собственно, для секса. Обычно объемные красные мешковатые штаны хакама конкретно сейчас превращены в мини-шорты с провокационными складками с пуговицами у паха, а грудки вообще практически вываливаются из вырезов до пупков. Подозреваю, что и полностью снять всю эту униформу можно в считанные секунды, в отличие от традиционной. Сами кицуны как-то незаметно прихорошились, хотя на мой взгляд и до этого были идеальны. Что же до остальной подготовки? Одна из жриц несет пару больших мягких футонов, вторая – какие-то подставки с плакатами с витиеватыми наборами символов на них, третья – вазы с уже горящими, какими-то особыми палочками благовоний. У четвертой в руках поднос с непортящимися быстро закусками. Девушки подошли к делу основательно и, похоже, рассчитывают на очень долгое действие возбудителя. Иначе я и не знаю, почему ожидается, что кто-то из нас успеет сильно проголодаться. Как? Коварно, непроизвольно вырвалось из меня в ответ на услышанное про чай, и после увиденного зрелища, Райзер, вдруг посерьезнев, придвинулась вплотную ко мне Ясака, схватив мою ладонь. Душа, которую ты недавно почувствовал во мне, готова к перерождению, я уже уточнила это, и среагировать она могла лишь на твое ожидаемое присутствие, ведь кроме тебя я сегодня мужчин больше не видела, да и не планировала. Я точно знаю, что среагировать душа будущей Кьюби способна лишь на одного определенного разумного, и не потерпит замен. Так что даже если я сейчас приглашу сюда хоть вообще всех йокаев мужчин Запада, и проведу с ними безудержный марафон, то это ничего не даст. До этого проблемой было именно узнать о том, кто конкретно будущий отец моей дочери. Ты, единственный, кто может мне помочь. Если ты сейчас откажешь, то эта возможность исчезнет, возможно, навсегда. И снова ее слезы, на этот раз возрастающего отчаяния, наверное, потому что не видит на моем лице одобрения, или хотя бы всесжигающей похоти. Почему? Почему ты молчишь? С зарождающейся паникой сильно сжала мою ладонь женщина. Если ты брезгуешь моим немолодым телом, то я пойму. Есть вот еще Митаскацуми, наша бойкая Харука, и покладистая Яко, всем еще нет и тысячи. Сделай это с любой, только, закончи в меня. А если и они не нравятся, то я приглашу сюда любую, кто в моей власти. Я, нет, ну насколько же ты отчаялась? И почему именно мне выпала такая судьба? Но ведь я как бы немного не готов стать отцом, это ответственность. У дочерей Кьюби нет отцов, процитировала срывающимся голосом Ясака. Никаких претензий, никаких обязательств, никакой ответственности. Никто даже и не узнает, что моя дочь от тебя, если ты не хочешь. Ее воспитанием коллективно займутся мои подданные, и она не будет нуждаться в еще одном родственнике. Просто используй меня для удовлетворения своей скрытой похоти, и потом брось как ненужную вещь на все согласно. Оглядываюсь в поисках возможной помощи. Ясака ведь совершенно точно не в себе, раз такое говорит. Однако, вижу вокруг меня лишь печальные, глубоко разочарованные лица. Одна из старших жриц, самая молодая, тоже плачет. Ну же, милый, проси что хочешь, я готова ради тебя на все. Безапелляционно, предпринимая последнюю попытку, заявила Ясака, понимая, что взять меня силой ради моей кооперации в этом вопросе не получится, слишком уж я неуловимая тварь в состоянии огненного призрака, да и буянить могу начать. Вот тут уж жрицы как раз и забеспокоились. Ну, мало ли что может потребовать все же малознакомый им демон из чужой мифологии, который вроде как должен олицетворять жадность и другие пороки. А вдруг он потребует власти, или всех богатств, что были накоплены девятихвостой за все время? Как же это, я ведь не такой, и помощь, да к Серафиму все. Как я могу не помочь в данной ситуации? Глядя на это отчаянное, заплаканное лицо, как я могу даже подумать о том, чтобы не позволить родиться еще и совершенно ни в чем не виноватой малышке Куна? Ах, но тогда я, оказывается, будущий отец этой мелкой милашки, вот это поворот. Прости меня снова, Рез, я не могу все испортить, согласен. Клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, варнинг, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника. Совместный нейрообраза Трайзера и Ясаки. Секунда, другая, и лицо Ясаки Кьюби отмирает и стремительно проясняется. Овальные бровки взлетают вверх, глазки блестят, а губы в быстром порыве вперед накрывают таковые у того, кто только что сказал нечто желаемое ею сейчас больше всего на свете. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. Вцепившись в голову парня и осыпая его быстрыми страстными поцелуями, не прекращая при этом лить слезы, стала повторять Ясака, как заведенная. В итоге у нее в легких закончился воздух, и ей пришлось прервать данное занятие, глубоко вдохнуть, и, уже сознательно, с чувством и профессионализмом засосать ошалевшего от такого поведения Райзера, расплющив об него свою объемную грудь, что так сильно нравится всем мужчинам. Через минуту подобного действия, лишь Ясаке известно насколько наполненного смыслом, последняя таки смогла оторвать себя от слегка поплывшего парня. Кьюби отлично понимала разницу в опытности между собой и ним, и поэтому была готова к абсолютно любому исходу, начиная от ступора, истерики, неуверенности, и заканчивая полным одеревенением молодого демона в непонимающее, что нужно делать в подобных ситуациях, бревно. И ей было абсолютно все равно. Она четко поставила себе цель – сделать своего благодетеля настолько счастливым, насколько он больше никогда и ни с кем себя ощутить не сможет. И условия с ее стороны для такого были полностью выполнены и перевыполнены, осталось лишь поработать своим телом вплоть до приятной истомы. Однако, как оказалось, сверх того, что парень расслабился и чуть отдался течению событий, никаких более признаков отсутствия тот подавать не спешил, и даже внимательно сейчас смотрел в глаза женщины своим отнюдь не по-детски мудрым, проникающим в душу взглядом. «Да, прости, что набросилась. Перед соблазном в твоем лице сложно устоять». Почти даже не польстила Ясака своему сегодняшнему партнеру, признаваясь себе, что он ей ко всему прочему очень даже и нравится, как мужчина. «Так понимаю, ты хочешь побыть с кем-то определенной, это Кацуми, или Ика, или, не говори ерунды, женщина, я хочу тебя», с ноткой нетерпения заявил Райзер, и грубо откинул стол с уже полупустой чашей в сторону, так как данный элемент мебели мешал парню наброситься с места на такую желанную искусительницу, строящую из себя саму скромность прямо перед ним. «Я хочу вас всех». Однако вопреки ожиданиям Ясаки, уже успевший оценить реакцию партнера, а также нарисовать себе в уме картины того, как демон нетерпеливо рыча опрокидывает ее, грубо срывает одежду и сходу овладевает женщиной, Райзер повел себя гораздо более чувственно, хоть и отнюдь не без просвечивающейся уверенности. Одна его ладонь легла на затылок женщины, притянула столь желанные спелые губы для еще одного длинного и головокружительного поцелуя с уже самим парнем в главной роли, в то время как другая, без всяких намеков и ненужных телодвижений, аккуратно вынула правую грудь Кьюби из полы ее кимоно, и зарывшись в приглашающую мягкую податливость плоти, буквально утонула в ней, производя в процессе различные хватательные и массирующие движения. Наступать дальше, силой склоняя женщину вперед, Феникс не спешил. Он желал сначала полностью и методично опробовать то, до чего уже сумел дотянуться, очаровательный ротик, с личиком да и возбуждающий своей изящностью шейкой, а также столь манящие его даже и без всякого уже подействовавшего возбудителя холмы удовольствия, которые в случае с невероятной зрелой красотой Ясаки вполне можно было бы и назвать горами. Женщина не возражала, ей было неожиданно приятно. Тут постарался и возбудитель, и неожиданно умелые руки молодого любовника, и радость от новости, наряду с личным отношением к тому, кто эту новость принес и собирается, так сказать, воплотить в жизнь. Может, у нее за свою жизнь и были более умелые, более техничные, более смазливые или, наоборот, брутальные, однако нынешний партнер Ясаки, как она могла бы себе признаться, сочетал в себе все перечисленные хорошие качества, не будучи мастером в чем-то одном, но и далеко не середнячком во всем. Это заводило и заставляло суть старшей лисицы трепетать, ведь у нее действительно давно не было секса, не говоря уж о столь приятном. А ведь он еще даже не приступил, только и успел что всю исцеловать в ответ, как она сама его чуть ранее. Правда, парень действовал чуть сдержаннее, не срываясь и продлевая удовольствие. И это тоже ужасно понравилось Ясаке, давая надежду на то, что парень, отнюдь не быстро выдыхающийся скорострел. Ох, если бы она только знала в этот момент, насколько оказалась права в своих самых смелых предположениях. Райзер тем временем уже со страстью исследовал шею партнерши, проделывая себе дорожку из поцелуев вниз, к двум вполне очевидным огромным целям, на исследовании ртом и языком которых мог остановиться надолго, очень надолго. И это не то чтобы не нравилось медово-волосы, однако и горячего демона ей хотелось порадовать в ответ, увидеть его лицо в экстазе, прочувствовать руками и своим уже истекающим нутром пульсации его мужского стержня, посмотреть на стремительный, но недолгий полет густой белой жидкости, вырвавшейся из-под ее ладони. Нет, вот это уже будет расточительством, пронзила ее сознание мысль. А вот увидеть, как оная густая белизна вытекает из ее переполненной полости, да, ложись, не вытерпев сладкой пытки поцелуями, и разгорячившись фантазиями до состояния готовности закончить от малейшего прикосновения к сладостно занывшей промежности, почти что приказала Ясака, и тут же внутренне ужаснулась, а вдруг он не потерпит над собой даже и намека на доминирование. Все же по другим признакам его характера было похоже, что Райзер привык скорее отдавать команды, а не подчиняться. Но вопреки ее опасениям, тот снова удивил ее. Он насмотрелся и увидел уже расставивших все реквизиты на свои места девушек, что уже полностью готовы в любой момент прильнуть к нему уже за своими собственными порциями поцелуев и ласок. Подумал немного, пожал плечами, признавая право более опытных и многочисленных женщин обустроиться на нем и рядом с ним как им будет удобнее, и спокойно опустился назад, на уже расстеленный за его спиной футон. Ясака, не скрывая предвкушения, облизнулась, поправляя мешающую челку. С неистовыми и своевольными любовниками ей, помнится, когда-то тоже сильно нравилось проводить время посреди заключительной фазы фестивалей, однако вот такие, готовые к экспериментам и небольшим уступкам, гордые, но не слишком, и очень даже по-настоящему готовые угодить ей, при этом все еще не будучи малодушными тряпками, женщине нравились больше всего. От Райзера исходило впечатление пламенного океана, что в своей мимолетной милости сделал небольшую уступку смелым покорительницам морей, и в то же время он будто готов, если ему что-то вдруг не понравится, безжалостно поглотить их всех непреодолимой силой огненного девятого вала. Не глядя, Ясака освободила и вторую свою грудь, прилегла рядом с парнем на бок, возложив голову на упертую локтем в пол руку, и полностью утопила лицо юноши в столь нравящихся ему грудях. Райзер, не будь дурак, тут же поймал ртом крупный и уже давно выпирающий сосок, и начал его посасывать, подхватив при этом ладонью вторую грудь. Женщина наверняка в этот момент, судя по реакции на ее лице, умилилась до невозможности, сравнив своего партнера с грудным ребенком, однако уже в следующий момент ей пришлось переменить мнение, когда ребенок неожиданно куснул грудь в очень чувствительном месте, заставив пробежать табун мурашек по спине Кьюби. «Ох, да, продолжай, покрути его сильнее, не сдерживайся», — подбодрила парня женщина, в очередной раз за сегодня ощутив новые ощущения. «Хайнен», последнее приглушенное восклицание из нее вырвалось потому, что свободная ладонь Райзера незаметно пробралась к ней под кимоно, и мягким поглаживанием прошлась в опасной близости от паха, будто бы слабый электрический удар прошелся в той области, и Ясака почувствовала, что в прямом смысле потекла еще сильнее, и будто бы дразня, ладонь затем чуть задержалась на самом сокровенном, водя по нему возвратно-поступательными движениями большого пальца, что даже сквозь ткань наверняка утонул в хлюпающем входе в пещерку. Однако уже в следующее мгновение, будто издеваясь, рука ушла вверх, на живот, так и не принеся хозяйке ощупанной части тела того количества удовольствия, что смогло бы назваться достаточной для хоть какого-нибудь удовлетворения. Райзер игрался с ней. Ясака немного обозлилась на парня, и азартно, по телепатической связи приказала Мита занять его правую, слишком своевольную руку. И верная Мита заняла, ой как заняла. Она легла грудью на таз Райзера, практически припав своим лицом к его еще одетому, но активно топорщащемуся в напряжении стержню, и, положив свою собственную ладонь на безобразничающую феникса, плавно, но непреклонно переложила ее с живота госпожи к себе на свою уже раздетую грудь, предварительно засунув большой палец мужчины к себе в рот, и слезав с него все подозрительные жидкости ее любимой во всех смыслах Кьюби. Райзер ненадолго отвлекся от монументальных мячиков старшей лисицы, дабы посмотреть на то, что творят с его ладонью, и, удовлетворившись увиденным, жадно припал обратно к уже обильно смазанному слюной соску. Слева от феникса, неожиданно для своей госпожи, поближе к парню легла Кацуми, видимо, восприняв поведение Мита как знак к действию, которого она уже давно заждалась. В отличие от хозяйки храма, она еще была молода, и пока не успела, как она сама считает, настолько хорошо распробовать все прелести общения с различными мужчинами, а потому всегда была не прочь продуктивно провести время, да еще и с таким горячим красавчиком, за страстными действиями которого наблюдала все это время, скрестив и потирая друг о дружку свои ножки, слишком уж там у нее было горячо от возбудителя и увиденного. Вот именно туда она, не дожидаясь команды от старшей лисы, и потянула вторую руку Райзера, прервав массирование и выкручивание второго соска. Уже через пару секунд новой обстановки ладонь парня быстро сориентировалась и начала елозить по еще одной истекающей соками щели, вызвав у Кацуми довольный стон. А чтобы заменить отсутствие мужской ласки по отношению к правой груди Ясаки, рядом с оставленным без внимания и слегка растянувшимся под действием гравитации монструозным холмом удовольствия, упала третья старшая жрица, Харука. Своей собственной, еще плененной в одежду грудью, она подперла макушку Райзера и припала вместо него губками к свободному ореолу Кьюби. Вот только после минуты таких действий она решила уделить внимание и непосредственно парню, подождала, пока он освободится для очередного глотка воздуха, и завладела уже его ртом весьма необычным образом, типа вверх тормашками. Это оказался необычный опыт, что для Феникса, что для Харука, однако обоим он весьма понравился. Грудь госпожи меж тем жрица решила разминать пальцами одной руки, другой поглаживая и направляя голову единственного присутствующего молодого мужчины. Ясака на такое лишь хмыкнула, уже четырем лишь женщинам стало не хватать сладострастной заботы Райзера, обе его руки и рот оказались заняты, и все три перечисленных стратегически важных объекта усердно и безостановочно работали, пожмакивая грудь Кумита, шебурша между ножек постанывающей Кацуми, и яростно целуя Харука. В легком порыве вдруг откуда-то взявшейся ревности, Ясака телепатически потребовала у Харука прерваться и поднять голову, что та безропотно и сделала, из-за чего между ее губами и ртом Райзера протянулась вертикальная ниточка слюны. Вот эту нитку, поддавшись столь же внезапному порыву, Ясака и поймала языком, после чего медленно, как та по-звериному слезала ее часть с лица своей жрицы, и, наконец, остановилась на губах девушки, требовательно открыв и вторгнувшись в них этим же самым языком. Жадно припав к устам Харука и полновластно хозяйничая внутри, она будто преследовала цель засосать и вобрать в себя все, что туда успел напустить Райзер. «Ну вы даете», — оценил, глядя снизу вверх, пикантное зрелище, офонаревший от увиденного демон. «Впрочем, продолжайте, только пусть кто-нибудь уже наконец займется им», — с намеком кивнул в сторону своего паха, на котором сейчас лежат груди Мита. Ясака, не глядя и продолжая целовать послушную кицуне, одной единственной рукой шустро расстегнула мужские брюки и вызволила на свет достоинство парня, комично шлепнув им по лицу ничуть не смутившийся этим фактом Мита. Райзер даже поежился от ощущения ее частого дыхания на своем ставшем необычайно чувствительным в данный момент Райзере-младшем. А еще, ладонь Ясаки сразу же быстро провела пальцем вдоль леного достоинства вязь соединенных друг с другом символов, которые на мгновение засветились магией Ядзюцу. Райзер заинтересованно глянул туда, но так и не дождавшись объяснений, потянулся к свободным и сейчас закушенным губам только что затрясшейся в оргазме Кацуми. Естественно, что именно она с весьма активной помощью пальцев парня стартанула и финишировала первой, и что сейчас уже вовсю забрызгивала футон результатами своего удовлетворения. Поцелуй она приняла поначалу вяло, еще не отошла от интенсивного ощущения, но затем ее взгляд сфокусировался, а Райзер сквозь поцелуй ощутил, как губы девушки растягиваются в благодарной улыбке. Долго ему предаваться этим ощущениям не дали, так как он почувствовал то, что выбило у него все мысли из головы. Его мужской стержень принялись сноровисто поглаживать, полизывать, и всячески пытаться утопить его в упругой мягкости двух полушарий. Это принялось за дело Мита, что уже еле сдерживало себя от того, чтобы полностью не заглотить одуряюще пахнущий прямо перед ее лицом член. Вместе с этим же особо чувствительную головку рикомого органа начала разминать опытная Ясака, заставив парня откинуть голову назад и слегка выгнуться в спине от нахлынувших ощущений. Райзер был готов поклясться, что еще немного вот таким вот темпом, и жар множественных тел, непередаваемые ощущения в паху, мокрость на одной руке и необычайная мягкость в другой, вот прямо в следующую секунду заставит его неконтролируемо извергнуться. Однако секунда проходила за секундой, пульсации стержня вместе с мощным притоком крови к нему повторялись одна за другой. Сам Райзер то чувствовал приступы слабости, то порывы к более активным действиям, но ничего так и не происходило из того, на что парень надеялся. Никакого извержения и последующего за ним приятного расслабления. Напряжение лишь постепенно скапливалось в самом низу, у основания органа. Точнее, в двух его отдельных основаниях в виде слегка вытянутых шариков, находящихся в смежном кожистом органе, что сейчас придавлен беспокойно трущийся о парня грудью Мита. «Я поставила печать», — слегка хрипло от возбуждения пояснила Ясака, увидев недоуменные метания парня. «Чтобы ты мог закончить лишь в меня. Именно в этом весь смысл. Простите, девочки, за мой эгоизм. Мы все понимаем, не волнуйтесь, Ясака сама», — отозвалась Харука, и тут же без перехода засосала рот парня, будто передавая ему эстафету поцелуев с Кьюби. Мита между тем, будто издеваясь, пристроилась основательнее, и сжав руками свои полушария, между которыми удобно для себя устроила мужское естество парня, начала сноровисто двигать грудью вниз и вверх, иногда при этом меняя единое синхронное движение грудок на довольно быстрый асимметричный грайнд ими пульсирующего в изнеможении ствола. Жрицы, все кроме активно занятой Мита, к этому времени уже успели основательно оголиться, так что слегка привыкший к ощущениям Райзер, возобновив ласки Кацуми, наткнулся пальцами уже на полностью свободную от преград промежность, и тут же воспользовался этим фактом, воткнув пальцы в подрагивающий в предвкушении еще одного оргазма исток. Кацуми мелодично вскрикнула, заставив целующихся Райзера и Харука оторваться друг от дружки, и посмотреть на Крикунью. «Ох, Ками сама, а она, похоже, вовсю кайфует, я тоже так хочу», — с завистью проговорила Харука и, потянувшись к стонущей девушке, заткнула ее ротик поцелуем. Феникс же с удовольствием понаблюдал за еще одним лесби-представлением под ракурсом снизу вверх. Ну, насколько ему дали понаблюдать. Чья-то ладонь властно взяла его за подбородок и развернула направо, к нетерпеливо ожидающему поцелуев лицу Ясаки. Отказывать безмолвной просьбе Райзер, разумеется, не стал и уже сам снова зацеловал медово-волосую зрелую красотку, что попутно одной рукой массировала себе грудь, а второй она повела освободившуюся от действий металладонь парня себе к паху, таки продолжить мимолетно начатое. Терпением Будда Кьюби похвастаться не могла, даже несмотря на возраст, так что ей мучительно остро захотелось того же, что и Кацуми, уже вновь подрагивающей в приступах экстаза. И ведь винить в том, что на ее месте не она сама, Ясака могла лишь себя, если бы она не приказала Мита отвлечь руку парня, а вместо этого настояла бы на ее перемещении к своему лону, то сейчас бы уже, наверное, корчилась в сладостной агонии. Впрочем, подобные мысли из ее блондинистой головки улетучились в момент, стоило волшебным пальцам Райзера только прикоснуться к заветному месту, из-за чего тело Ясаки будто бы пробило током и выгнуло в спине. Эмэрах, алое сердце, пробило Кьюби на мощный грудной стон, что лишь заставило молодого мужчину еще больше оживиться. И это оживление принесло свои плоды уже спустя всего десяток секунд энергичного вхождения двумя пальцами в приоткрытую и насквозь мокрую щелку. Ясака выгнулась еще сильнее, затем тихонько заскулила. На середине этого странного исходящего от нее звука он превратился в настолько громкий и несдержанный стон, что даже самого парня пробила дрожь от одной лишь мысли о том, насколько его партнерше только что стало хорошо. «Ха-ха, до, довольно игр», — повелительно приказала старшая лиса своим жрицам. «Мита, седлай, я уже не могу дождаться», а упомянутая жрица будто бы только этого и ждала. Сглотнув подступившую слюну, она быстро подскочила и буквально в секунды полностью скинула с себя храмовые фестивальные одежды. Райзер оказался прав, и те имели возможность расходиться на части с помощью боковых красных шелковых лент-завязочек. На член парня Мита чуть ли не запрыгнула в прямом смысле этого слова. Лишь у самой головки резко затормозив, женщина поправила направление стержня для лучшего вхождения и затем столь же резко, за один присест, насадила себя до упора, откинув назад в процессе голову с раскрытым от долгожданного удовольствия ртом. Стержень зашел в нее гладко и беспрепятственно. Истосковавшаяся сокровенная женщина уже успела выделить обильное количество смазки, пока та вплотную смотрела на главный мужской орган Райзера. Как и на то, насколько ловко он работает пальцами с полностью открытой с ее ракурса киской Кацуми, что все это время беспокойно ерзала и до сих пор тщетно пытается насадиться на пальцы парня поглубже. Поерзав с десяток секунд, Мита более-менее привыкла и наклонилась вперед, упершись в стальной рельефный пресс парня ладонями. Ну и тут же ожидаемо, начала активно работать тазом, то выводя из себя почти всю дарящую ей удовольствие длину в крайней верхней точке, то со шлепком плоти о плоть опускаясь обратно. «О, да», — одобрительно прокомментировал резко к девушке Райзер. В моменты ее подъемов, за тазом девушки от паха Феникса тянулись нитки липкой смазки, которую Мита на него и напустила за первые несколько фрикций. Всему низу Райзера в такие моменты становилось как-то особенно мокро, но была эта мокрость приятной, теплой и обволакивающей. При каждом последующем стремительном падении женская полость старшей жрицы постепенно начала издавать ну совсем уж неприличные громко хлюпающие звуки, под аккомпанемент тихонько стонущей Мита, уже вошедший в раж, но не смеющий постыдно кричать громче своей госпожи, что сейчас от непрекращающейся стимуляции пальцами так же громко стонала прямо в рот целующему ее парню. Точка. Что? Оторвался от Ясаки Райзер и с удивлением посмотрел на свой низ, почувствовав новое ощущение. Все дело в том, что в какой-то момент он начал ощущать приятное прикосновение ловкого язычка к своим шарам. Ика. Ха. Повернувшись из-за взгляда парня ненадолго посмотреть на то, что происходит у нее за спиной, воскликнула Мита. Да, это была четвертая, всеми забытая старшая жрица Ика, которой сначала тупо не хватило места рядом с телом сегодняшнего гостя. Бедняжка была вынуждена все это время ублажать себя сама, глядя на все эти непотребства. Но это в прошлом, ведь теперь она может хоть так доставить Райзеру дополнительное удовольствие, устроившись лицом между его ног, прямо подходящей вверх-вниз попкой своей подруги Мита. «Аха, ха, что же вы все делаете?» «Ха-а», отнюдь не возражая, а очень даже побуждая продолжать, поинтересовался парень. Естественно, после такого он уже не мог просто лежать и позволять этим женщинам делать все, что им заблагорассудится. В определенный момент, когда Мита была в верхней точке своего поступательного движения тазом и уже начала падать вниз, Райзер встретил ее собственным мини-рывком вверх, от которого женщина сдавленно охнула, на секунду потерявшись в пространстве. Так он затем и продолжил делать, тем временем высвободив обе ладони сжатых между ножек двух красавиц рук, и в какой-то момент, схватив Кацуми и Ясаку за затылки, мягко подвел головы жрицы и ее госпожи поближе друг к дружке. Те намек поняли быстро, припомнив, с каким выражением Райзер смотрел на совместные поцелуи девушек. Мгновение и тяжело дышащие девятихвоста и Кацуми послушно сливаются в нежном поцелуе, к которому через мгновение присоединилась их рука. Парню оставалось лишь восторженно смотреть на этот женский тройничок, дощуриться от все продолжающих скапливаться сладостно-горячих ощущений в паху, которые также продолжают терзать две девушки. Однако просто оставаться зрителем в этом чудесном действе совместных поцелуев парень не стал, и в скорости присоединился к ним. Женщины поочередно приникали устами друг к дружке, к парню, к другой женщине, и даже одновременно все вместе, насколько хватало места. Впрочем, недостаток места они компенсировали вытянутыми язычками, иногда по-звериному облизывая кого и куда придется. Через минуту такого действа уже не только рот с подбородком, но и все лицо Райзера, включая даже уши, было мокрым. Однако жаловаться он от такого, как и любой настоящий мужчина, и не собирался начинать. Внезапно, ничем не предвещая, на очередном рывке вниз, Мита крупно конвульсивно задрожала всем телом, но как-то странно, молча. А нет, это просто ее горло свело, так как уже спустя секунду то отпустило, и женщина выдала вслух необычайно громкий стон абсолютного наслаждения. После 10 секунд подрагиваний и постепенно успокаивающегося, загнанного дыхания, окончившая свой личный раунд, жрица наклонилась вперед, так и не выпустив из себя стержень парня, и жадно присоединилась к квартету поцелуев и лобызаний. Впрочем, квартет быстро распался, Харука и Кацуми наигрались. Вместо этого, обе отодвинувшиеся старшие жрицы с завистью и непередаваемым желанием смотрели на скрытое тазом подруги место, где сейчас должно находиться мужское достоинство их партнера. «Ха-ха, ну что же вы, без моей команды уже и не сообразите», — подивилась такому поведению Ясака. Девушки переглянулись между собой, посмотрели на счастливую Мита, прижатую к лицу парня обеими его руками, и решительно кивнули друг другу, телепатически согласовав очередность. Все же Кацуми уже успела трижды взойти на пик удовлетворения, в то время как Харука еще ни разу. Спустя минуту перестановок с несопротивляющейся и, по-видимому, вообще ушедшей в нирвану Мита, мягко убранной подругами в сторону, на парня взгромоздилась сверху уже облизывающаяся от предвкушения Харука. Восклицательный знак. Да, алое сердце. Как же давно я не участвовала в таком. Сразу же насаживаться на ствол она не стала. Начала постепенно его в себя просовывать, упершись руками в пресс парня и не позволяя ему загнать свой орган в нее рывком, специально держась на нем на одном уровне, будто на некоем своеобразном родео. Хотела сделать это плавно, несмотря на то, что у самой там внутри уже не просто сладко ныло, а очень даже жутко полыхало и требовало себя заполнить вот прямо немедленно. Ладони Райзера все же нетерпеливо схватились за ляжки насаживающейся жрицы и с силой опустили их вниз, преодолев жалкое сопротивление Харука, отчего та выдала нечто между полурыком и полустоном. Сам Феникс чувствовал себя странно. Вроде бы и неземное наслаждение, и с эстетической стороны все просто замечательно, такие шикарные и сногсшибательные женщины рядом с ним позволяют делать его рукам что только вздумается. Например, он только что снова приступил к шебуршанию между ножек пискнувшей Ясаки, после чего незаметным пальцем-шпионом надавил на колечко отверстия ее попки, из-за чего женщина слегка удивленно и сдавленно охнула. Не то чтобы она не имела богатого опыта туда, скорее уж просто не ожидала, что молодой мужчина дойдет в своих ласках до этого так быстро и решительно. Так вот, сам Феникс действительно получал просто массу удовольствия. Интимные мышцы тел жриц знали свою работу, женщины были активны, страстные и любвеобильны, и потому Райзер ни на секунду не оставался без заботы, а уж просто непередаваемые ощущения от прикосновения язычка Ика там, внизу.